Итоги экспериментов выглядели впечатляюще, однако возникали серьезные сомнения в их практической ценности. Речь даже не о том, что Фандорин ни за что на свете не стал бы делиться своими открытиями с государством. Страшно представить, как могли использовать это оружие нещепетильные господа из охранки или жандармерии. Но и сам Эраз Петрович в ходе очередного расследования вряд ли позволил бы себе превращать другого человека, пускай даже очень плохого, в объект химического воздействия. Иммануилу Канту, утверждавшему, что с людьми нельзя обходиться, как со средствами для достижения цели, это бы не понравилось. А после года философских студий Фандорин считал кёнигсбергского мудреца высшим нравственным авторитетом. Поэтому исследование криминалистической проблемы откровенности для Эраста Петровича носило скорее отвлеченно-научный характер. Правда, открытым оставался вопрос об этичности применения новой методики при расследовании особенно чудовищных злодеяний, а также преступлений, чреватых сугубой опасностью для общества и государства. И именно на эту тему Фандорин сосредоточенно размышлял уже четвертый день, с того момента, когда стало известно о покушении на жизнь председателя Совета Министров Столыпина. Вечером 1 сентября в Киеве некий молодой человек дважды выстрелил в главного деятеля российской политической жизни. В этом событии многое выглядело фантасмагорически. Во-первых, кровавая драма произошла не где-нибудь, а в театре на глазах у многочисленной публики. Во-вторых, спектакль был превеселый, сказка о царе Салтане. В-третьих, в зале присутствовал не сказочный, а самый настоящий царь, которого убийца не тронул. В-четвертых, театр охранялся так, что никакой Гвидон туда не проник бы даже под видом комара. Зрители пускали лишь по личным пропускам, выдаваемым охранным отделением. В-пятых, самое фантастическое, у террориста такой пропуск имелся, причем не поддельный, а настоящий. В-шестых, убийца сумел не только войти в театр, но и пронести огнестрельное оружие. Судя по сведениям, доходивших до Эраста Петровича, а источники информации у него были точные, никаких ответов, способных разрешить эту загадку, арестованный пока не давал. Вот где пригодились бы новые способы допроса. Пока умирал глава правительства, ранение, увы, было смертельным. Пока неумелые следователи попусту тратили время, огромная империя, и без того отягощенная многочисленными проблемами, колтыхалась и качалась, того и гляни, опрокинется, словно перегруженная телега, из которой на крутом повороте выпал возница. Слишком много значил для державы Петр Столыпин. Отношение Фандорина к этому человеку в течение 5 лет, почти безраздельно управлявшему Россией, было сложным. Уважая в премьере мужество и решительность, Эраст Петрович много в Столыпинском курсе считал неправильным, даже опасным. Однако не вызывало сомнений, что гибель Столыпина наносит страшный удар по государству и грозит стране погружением в новый хаос. Сейчас очень много зависело от скорости и эффективности расследования. Можно было не сомневаться, что Фандорина привлекут к этой работе в качестве независимого эксперта. Такое неоднократно происходило и прежде, если следствие заходило в тупик в каком-нибудь чрезвычайном деле. А уж дело экстреннее и важнее киевского покушения и вообразить невозможно. Тем более, что Эраст Петрович с председателем Совета Министров был знаком. Несколько раз по его просьбе участвовал в головоломных или особенно деликатных расследованиях государственного значения. Времена, когда Фондорин из-за ссоры с властями придержащими был вынужден на долгие годы оставить свою страну и родной город, остались в прошлом. Личный недоброжелатель Эраста Петровича, некогда самый могущественный человек первопрестольный, вернее, то немного, что осталось от его августейшего тела, давно почивал в помпезном склепе, не слишком оплакиваемый горожанами. Ничто не мешало Фондорину проводить в Москве столько времени, сколько он пожелает. Ничто, кроме привычки к приключениям и новым впечатлениям. Бывая в городе, Эраст Петрович жил в съемном флигеле по Малому Успенскому переулку, в обиходе называемому Сверчковым. Давным-давно, лет тому с 200, построил тут каменные палаты какой-то купец Сверчков. Не стало купца, у терема много раз поменялись владельцы, а уютное название осталось в цепкой московской памяти. Отдыхая от странствий или расследований, Фондорин жил здесь размеренно и тихо, запеченным Сверчком. Жилище было удобное и для двоих вполне просторно. 6 комнат, ванная, водопровод, электричество, телефон за 135 рублей в месяц вместе с углем для голландского отопления. Именно в этих стенах по большей части выполнялась интеллектуально-спортивная программа, изобретенная отставным статским советником. Иногда он с удовольствием представлял, как, присытившись путешествиями и приключениями, поселится в Сверчковом переулке постоянно, всецело отдавшись увлекательному процессу старения. Когда-нибудь, еще не сейчас, не скоро, вероятно, после 70. До пресыщенности Эрасту Петровичу пока было далеко. За пределами Сверчковского запечья оставалось слишком много всяких фантастически интересных мест, происшествий и явлений. Некоторые были отделены тысячами километров, а некоторые — веками. Лет 10 назад Фондорин всерьез увлекся подводным миром, даже построил по собственному проекту субмарину, приписанную к далекому острову Аруба, и постоянно совершенствовал ее конструкцию. Это требовало нешуточных расходов, но после того, как при помощи подводной лодки удалось поднять с морского дна драгоценный груз, хобби не только окупило себя с лихвой, но освободило Эраста Петровича от необходимости получать гонорар за расследование и детективно-криминалистическое консультирование. Теперь он мог браться лишь за самые интересные дела или за такие, от которых по той или иной причине было невозможно отказаться. В любом случае, статус человека, оказывающего благодеяние или услугу, гораздо приятнее положение наемного работника, пускай даже и авторитетного. В покое Фондорина оставляли редко и ненадолго. Виной тому была репутация, которую он достиг в профессиональных международных кругах за последние 20 лет. Со временем злосчастной японской войны за помощью к независимому эксперту часто обращалось и собственное государство. Бывало, что Эраст Петрович отказывался. Его представления о добре и зле не всегда совпадали с правительственными. Например, он крайне неохотно брался за дела внутриполитические, если это только не было какое-нибудь особенно гнусное злодейство. Вот история с покушением на премьера попахивала именно что гнусностью. Слишком много тут было необъяснимых странностей, По конфиденциально полученным сведениям, кое-кто в Петербурге придерживался того же мнения. Столичные друзья сообщили Фондорину по телефону, что вчера в Киев отправился министр юстиции, дабы лично возглавить следствие. Это означает, что охранке и департаменту полиции доверия нет. Не сегодня, завтра привлекут к расследованию и независимого эксперта Фондорина. А если не привлекут, значит, гниль в государственном аппарате распространилась до самого верха.